Интеллектуальное развитие. Я получил образование в библиотеке совершенно бесплатно. Рэй Брэдбери. Когда я сталкиваюсь с такими людьми, как мой друг детства, ставший плоскоземельщиком, о котором я уже успел упомянуть, то понимаю, что это не какая-то разовая случайность, а конечный продукт существующей системы. Ведь он учился в школе, институте, работает и впитывает весь этот шлак, который непрерывно льется с телеэкранов, точно так же, как и миллионы остальных людей. По своей наивности мы считаем, что о нашем интеллектуальном развитии должно заботиться государство. Но здесь точно такая же ситуация, как и с духовным развитием. Любое ваше личностное развитие никому не нужно, кроме вас. Поэтому ответственность за свое непрерывное интеллектуальное развитие несете только вы. Правительство не ставит себе таких задач. Оно не заинтересовано в населении, которое способно смотреть на вещи с разных точек зрения и критически мыслить. Потому как такие люди способны видеть картину происходящего не урывками, а целиком. Следовательно, ими сложат нашу жизнь, власть имущие отупляют нас. Поэтому, чтобы защититься от проникновения этой тупости в наше мышление, надо учиться читать. Мы должны подстегивать собственное воображение, развивать свой разум, отстаивать свои убеждения, верить в них. Мы должны это уметь, чтобы сохранить, сберечь себя, собственную личность. Возьмите на себя ответственность за собственное интеллектуальное развитие. Чем больше будет развит ваш интеллект, тем меньше проблем будет присутствовать в вашей жизни. Но мало просто читать. Нужно еще и уметь отделять зерна от плевел при выборе книг. К примеру, если вы захотите лучше разобраться в психологии и придете в книжный магазин, то на стенде с надписью «Лучшие книги по психологии» будут находиться книги, написанные не психологами, а популярными блогерами. Поэтому практикуйте критическое мышление, внимательно выбирая подлинную информацию, на которую опираются ваши познания. Информация считается подлинно проверенной, если находит подтверждение в трех надежных источниках.